«Есть парень, который прибыл примерно 2 часа назад», — ответил Мискола. «Его зовут Лу Бун. У него есть деньги, и он нанял бунгало для себя одного. Я ничего не знаю о нем». «Где он теперь?» «Он спит. Он сказал, что добрался автостопом из Джексонвилла». «Я с ним поговорю». Левский доел вторую сосиску, потом поднялся. «Где его найти?» «Я вас провожу». Вместе с Дасти они прошли по пляжу по направлению к 10 крошечным деревянным бунгало. «Мне не нужны здесь неприятности, мистер Левский. Я уже 2 года руковожу этим лагерем. Проблем никаких не возникало. Мэр Хэтли нас терпит». «Не обольщайся на этот счет, Чет. Неприятности у тебя уже есть». Мескола остановился и указал на домик. «Он там. Вы хотите, чтобы я подождал?» «Можешь сходить разбудить его», — сказал Левский. «Скажи, что с ним хотят поговорить. Как только ты его разбудишь, мы его прихватим. Что ты на это скажешь?» «Хитрые вы, флики. Не рискуете», — ответил Мескола, широко улыбаясь. «Я оставлю его вам. Я еще не закончил ужин». Он обошел Левский и вернулся к костру. Левский с улыбкой посмотрел на Дасти. «Нужно попытаться». «Этот парень не идиот». Левский вытащил свой специальный полицейский револьвер 38-го калибра, вздохнул, потом подошел к бунгало и толкнул дверь. Дасти, как на тренировке, опустился на колено и стал прикрывать Левский своим револьвером. Левский оказался в полной темноте. Воняло жиром. Внезапно зажегся свет. Он сделал шаг в сторону, подняв револьвер. Молодой бородач приподнялся с постели. «Не шевелись!» — приказал Левский. «Полиция!» Бородач натянул грязную простыню на колени, потом рассмотрел Левский. «Что вы от меня хотите?» Вошел Дасти и стал у стены. Револьвер он спрятал в кобуру. Убедившись, что хиппи не вооружен, он расслабился. «Ты только что появился, Лу, так?» «Если вы действительно хотите точно все знать, то я нанял бунгало в 21.06», — ответил Лу. «Как ты сюда добрался?» «Шутите? Пешком, конечно». «Я хочу сказать, с какой стороны?» «По пляжу. Автостопом я доехал до конца дороги и пешком спустился по пляжу». «Мы занимаемся уголовным делом», — спокойно сказал Левский. «Ты видел кого-нибудь? Слышал что-нибудь? В первом кустарнике от дороги нашли труп девушки. Ты ведь шел с той стороны?» Лу напрягся. «Разумеется, нет. Я ничего не имею общего с убийством». «Девушка была убита практически в то же время, когда ты спускался. Ты видел кого-нибудь? Слышал что-нибудь?» Лу почесал голову и отвернулся. «Я ничего не видел, ничего не слышал». Левский инстинктивно почувствовал, что он врет. «Послушай, ну, подумай еще. Видел ты кого-нибудь на дороге или на пляже?» «Мне нечего думать. Ответ один. Нет». «Девушка была выпотрошена. На одежде убийцы должна быть кровь. Покажи мне свое барахло». «Этого ты не можешь требовать. Я знаю свои права. Нужен ордер на обыск». Левский посмотрел на Дасти. «Осмотри этот шкаф», — приказал он. Как только Дасти направился к маленькому шкафу, Бун вскочил с кровати, но остановился, когда Левский показал ему револьвер. «Спокойно, Лу!» Бун сел на кровать. «Это произвол. Я знаю свои права». Дасти потребовалось несколько минут, чтобы осмотреть вещи Буна. Он посмотрел на Левски. «Чисто», — сказал он. «Я завтра подам жалобу», — пригрозил Бун. «Я тебе покажу, сволочь». Левский широко улыбнулся. «А что ты скажешь, если тебя арестуют за наркотики, Лу?» Он вытащил маленький пакетик из кармана. «Я могу сказать, что нашел это у тебя. Хочешь?» Бун посмотрел на пакетик, потом пожал плечами. «Хорошо, я ничего не говорил. Флики готовы на все». «Это по-твоему. А теперь расскажи нам о себе. Чем ты занимаешься, откуда пришел и куда направляешься?» Бун еще раз пожал плечами и начал говорить. Дасти строчил в своем блокноте. Кен Брэндон вернулся домой в 21:30. Всю дорогу его голова интенсивно работала. В какую же неприятность он впутался? Скоро найдут труп, и полиция начнет расследование. Если бы не это ужасное убийство, он бы направился в Форт Лодердейл и провел остаток вечера на юбилее. Но вид выпотрошенного трупа совершенно выбил его из колеи. Даже когда он ехал по дороге, ведущей к дому, он чувствовал, как в его желудке поднимается тошнота. Сегодня был воскресный вечер. Большая часть соседей отсутствовала. Он погасил фары и затормозил. Нужно, чтобы никто не видел его возвращение домой. У него должно быть алиби для Бетти и полиции. Подъехав к гаражу, он включил автоматический замок и въехал. Довольно долго сидел в машине, размышляя. Потом вышел из машины, открыл дверь, ведущую в коридор, и прошел в темную гостиную. Подошел к окну, чтобы посмотреть на улицу. Три виллы напротив были погружены в темноту. Он задернул плотные шторы, в потьмах пересек комнату и зажег свет. Пока вроде бы все хорошо. Он был уверен, что его никто не видел. Кен приготовил себе порцию виски с содовой и сел. Мысли метались, как испуганные мыши. Сначала нужно будет убедить Бетти. Он сделал усилие, чтобы собраться. В конце концов, он решил, что следует рассказать часть правды. Бетти не идиотка. Он продумал историю, которую расскажет ей, а затем вспомнил о Карин. Боже, как он был неосторожен! Он вздрагивал от мысли, что увидит ее завтра в конторе. Совершенно опустошенный сексуально, сейчас он считал, что Карин представляет собой угрозу для его семьи и карьеры. Потом он подумал о бородаче, которого они встретили. Если полиция доберется до него, и он расскажет, что видел Кена вместе с Карин. Он вытер пот на лице. Кен все еще сидел в кресле, когда послышался шум автомобиля Бетти. Он глубоко вздохнул и встал.